после рассказа Ивана Ивановича я узнала, куда именно мы направляемся. Накануне он лишь велел мне взять 2 билета до станции Якеши и продиктовал список вещей, которые понадобятся в дороге. Перечень был странен, но я безропотно все исполнила. Хоть встреча с обитателем трущоб произвела на меня не слишком обнадеживающее впечатление, никакого другого шанса спасти Давида я не видела. Броситься хоть на край света, с кем угодно, только не сидеть без дела, не сходить с ума от беспомощности. Я купила крупу, бульонный концентрат, 1 накомарник, 2 комплекта охотничьей одежды, 2 пары сапог, спички в водонепроницаемой упаковке, кирку с лопатой, ведро и котелок, набор походной посуды, палатку и множество других вещей, так что пришлось доплачивать железной дороге за провоз багажа. Итак, мы отправляемся в самый дальний угол Маньчжурии, в дикие безлюдные места, далеко отстоящие от дорог и селений. Во время 5-минутной остановки поезда в Цицикаре я купила на станции карту северных провинций и справочник Маньчжоу-го, только что выпущенный синьцзинским издательством. Маршрут стал более или менее ясен. Наш путь лежал на территорию, принадлежащую Фэн-Юаньской золотопромышленной компании, но справочник сообщил, что период добычи начинается только в конце августа, когда сузятся и обмелеют таежные реки, а до того времени на приисках Махэ пустынно. Это известие было отрадным. Зато дорога, которую предстояло преодолеть, оказалась еще длиннее и труднее, чем я думала, отправляясь в путь. В прежние времена добраться до Махэ можно было в какие-нибудь 2 дня, доехать по КВЖД до пересечения с Транссибом, потом от станции Крымская до Ерофея Палча, оттуда переправиться через Амур, и километров 20 от российско-китайской границы уже начинался район приисков. Однако о проезде через советскую территорию нечего было и думать. Там предстояло сойти с поезда в Якеши, а оттуда двинуться на север. Судя по справочнику и карте, дорог там нет, придется 500 километров идти через долины и горы северного Хингана. Разве это под силу городской жительнице и слепому старику? Нет, я не боялась трудностей и опасностей, но я хотела быть уверенной, что все это не бессмысленная авантюра. Способ существовал лишь один — разъяснить моего спутника, понять, что он все-таки за человек и стоит ли ему доверять. Бережно и с удовольствием раскрываю я страницу, где Сандр, пытаясь разъяснить Ивана Ивановича, задает ему вопросы и все глубже погружается в туман. Я вспоминаю кое-что из университетского факультатива по психологии, которая интересовалась как наукой, необходимой для будущей общественно-политической деятельности. Чтобы человек раскрылся, лучше на время отойти от темы разговора, особенно если собеседнику хорошо понятна направленность вашего интереса, и он может заранее предугадать ваши вопросы. Милым девичьим голосом спрашиваю. «Послушайте, почему вы все время величаете меня маленькой тигрицей?» «Ну, про тигрицу вы объяснили, но какая же я маленькая? Я выше вас, 1,70 м с хвостиком». «Тигрица и должна быть с хвостиком», — он смеется. Оказывается, на события, происходящие не в прошлом, а в данный момент, Иван Иванович может реагировать и настоящим смехом, а не тенью смеха. «Я называю тебя маленькой, потому что ты пока еще растешь». «До каких же лет я буду расти?» «Если будешь правильно жить, лет до 40 или до 50». Я делаю гримасу. «Тогда уже и жить останется всего ничего. Не успеешь оглянуться, старость». «Нет, маленькая тигрица, ты ошибаешься», — говорит он и больше не улыбается. «Настоящая жизнь начинается только после того, как ты станешь совсем взрослой. И если у тебя это получится, а стать взрослым мало у кого получается, ты будешь жить в полную силу еще 70 или даже 100, пока в тебе не иссякнет жизни свет, который китайцы называют энергией ци, индийцы — праной, а европейцы никак не называют, потому что ошибочно верят в существование некой личной души, а душа не личная, она всеобщая, и каждому из нас при рождении дается во временное пользование ее малая частица, а уж от человека зависит, сделать эту кроху большой и яркой или уморить. Слушаю, снисходительно улыбаясь, благо он не может видеть мои улыбки. Магия, длившаяся во время его рассказа, ослабела. И я уже снова не очень-то верю, что этому говоруну 99 лет. И это бы еще ладно, Но не выдумал ли он про золото? Ты недоверчиво улыбаешься, я знаю. Иван Иванович тоже улыбается. Кажется, я его забавляю. Ничего, я научу тебя, как стать из маленькой тигрицы большой и оставаться ею много-много лет, если ты, конечно, захочешь учиться. А как можно этому научиться? Как в школе. Слушая учителя и делая домашнее задание. Чем прилежнее будешь учиться, тем быстрее и лучше все усвоишь. Ведь я только объясняю тебе упражнения, как телу и духу увеличивать и долго сохранять силу. Но сможешь ли ты эту науку усвоить и насколько хорошо ею воспользуешься, зависит только от тебя. И учти, пожалуйста, что сам я не лучший образец правильного сохраненного жизнесвета, потому что я не настоящий даос, прошедший полный курс обучения, а почти до всего доходил своим рассудком, а это одновременно хорошо и плохо, ибо с одной стороны развивает ум и позволяет придумывать новое, но с другой – вынуждает тратить много времени на открытия, которые давно уже кем-то сделаны. Что за упражнение, перебиваю его я? Философствование мне не интересно. А вот если Иван Иванович действительно владеет какими-то даосскими практиками, это может оказаться любопытным. Я много читала о невероятных способностях, которые развивают в себе горные отшельники и просветленные старцы. Суть их проста, начинает объяснять Иван Иванович. Как просты все основные вещи, потому что сложными бывают только необязательные второстепенности. Слушай внимательно, бестолочь, что ты пялишься в окно? Потом будешь жалеть, что половины не запомнила. Если хочешь жить долго, сохраняя внутреннюю силу, нужно научиться управлять своим кровотоком, ибо с ним по телу круговращается жизнь и свет, и потребность в нем не одинакова. Она меняется в зависимости от того, что ты делаешь в данный миг. Мыслишь, бежишь, работаешь, любишь или спишь, поэтому движение крови нужно ускорять или замедлять, направлять в некий участок тела или, наоборот, выводить оттуда. Например, если ты ранен и хочешь остановить кровотечение или требуется унять острую боль, он вдруг делает паузу, вытягивает руку и с удивительной для слепца точностью щелкает меня по кончику носа. «Но ты слушаешь про жизнь и свет без интереса», поэтому я про него сейчас говорить не стану. И в любом случае ты еще слишком молода, чтобы это понять. Тебе придется подождать осени. Я вздрагиваю. Не тогда, а сейчас. Сандра слов про осень не поняла. Сочла очередной восточной цветистостью. Но я-то знаю, что он имел в виду. Поэтому делай упражнения, которым я тебя научу. И ни о чем другом не задумывайся, лишь бы только они вошли у тебя в привычку и стали естественной частью твоего дня. А к учебе можешь приступить прямо сейчас. И если всю долгую дорогу через леса и горы до реки Махэ, а потом обратно, ты тоже будешь упражняться, то, я думаю, для основы этого хватит, и дальше ты сможешь двигаться сама. Я готова. Мне записывать? Я потянулась за блокнотом, но Иван Иванович меня остановил. «Знаешь, из-за того, что в юности я не любил учиться, а потом ослеп, я не прочитал за всю жизнь ни одной книги и от этого не привык полагаться на письменное слово. Если ты один раз понял суть, потом уже не забудешь, она сама запишется вот здесь». Он показал себе на голову. «Вот интересно». Сандра о строении мозга имела самое смутное представление и не обратила внимания, куда именно ткнул своим сухим пальцем Иван Иванович. «Но я-то теперь вижу!» Он показал не просто на голову, а на височные доли, ответственные за накопление памяти. «Так что довольно, если ты усвоишь главное. Кровь в тебе должна перекатываться, подобно океанским приливам и отливам, что повинуются силе Луны. А Луной будет твой мозг. Это он станет решать, какой части тела сейчас требуется приток крови, слуху, если ты прислушиваешься, зрению, если вглядываешься вдаль, сердцу, если нужно убыстрить движение, а со временем можно и усиливать, либо ослаблять даже собственные чувства. Если, конечно, ты захочешь ими управлять, потому что человек, хорошо владеющий своими чувствами, избавляется от душевной муки, но зато и лишает себя радости». Это он про осень, опять про осень. Из-за того, что он не прочитал ни одной книги, в его рассуждениях столько тривиальных, даже банальных мыслей, думаю я, не забывая вежливо поддакивать. Такова участь всякого домотканного философа, даже если это ум глубокий и незаурядный. Что ж, по крайней мере, Сандра уже сообразила, что имеет дело с человеком глубокого и незаурядного ума. Многие даосы придают большое значение строгой диете, но мой опыт всех этих ограничений не подтверждает. И я всегда ел то, что мне нравится, следя лишь за тем, чтобы не брать в рот ничего недозрелого или умерщвленного. Потому что жизнь и свет есть во всяком животном или растении, и он превращается в отраву, если его рост прерывается насильно. Но ведь не падали же питаться? Вредно есть мясо, но можно молоко и все молочное. Нельзя есть курицу, но можно неоплодотворенные яйца. А плоды лучше есть те, что уже упали с дерева. Цикл жизни света в них завершился. Думаю, что точно так же питательно и полезно было бы мясо даоса, умершего после долгой и здоровой жизни, которая завершилась естественным путем. Но только о даоса зубы сломаешь. Я хихикаю, но не очень уверенно, потому что лицо Ивана Ивановича невозмутимо. Я не сразу понимаю, что он пошутил или не пошутил. Упражнения и диета необходимы, однако есть еще одно мощное средство, способствующее развитию в человеке жизни света. И я придумал для этого средства очень хорошее название – точилка, ибо оно оттачивает мастерство управления кровотоком, как точилка заостряет кончик карандаша, говорит Иван Иванович, явно гордясь своими словесными изобретениями. А термин «жизни свет», кстати, тоже придумал я. Лингвистическую глухость Ивана Ивановича я уже поминала. Это его дурацкая точилка, да и «жизни свет» — типичные примеры. Начать нужно с самого легкого — с дыхания. И дышать я научу тебя быстро. Теперь я смеюсь охотнее. Штука дошла до меня сразу. Я умею дышать, все умеют дышать. Кто разучивается, умирает, демонстрирую я, что у меня тоже есть чувство юмора. Нет, маленькая тигрица, дышать умеют очень немногие, а все остальные только надуваются и сдуваются, как лягушки, совершенно не понимая, что воздух — это не кислород и не топливо для легких. Расходовать воздух попусту глупо, и чем скорее ты от этой дурной привычки отучишься, тем для тебя будет лучше». Во-первых, всегда следи, чтобы ритм твоего дыхания соответствовал твоему занятию, шагу, работе, переживанию, любви. Здесь я, кажется, от смущения моргаю, но он слепой не замечает. Даже темпу мысли, но не один в один, конечно, шаг-вдох, шаг-выдох, а кратно движением. Например, во время еды. Сделал 3 жевательных движения — вдох. Еще 3 жевательных — выдох. И это должно стать для тебя чем-то естественным, происходящим не по приказу сознания, а самопроизвольно. Сандра слушает очень внимательно. Для нее это азбука цигуна внове. И неудивительно. Лишь в 60-е годы миллионы западных людей открыли для себя науку правильного дыхания. Я помню, что лекция Ивана Ивановича была долгой, прерываемой демонстрациями, но все это сейчас мне не слишком интересно. Учение продлится всю дорогу до Якеши. С некоторыми перерывами продолжится оно и потом. Я скольжу по страницам, не задерживаясь. Там, в двухместном купе первого класса, был разговор еще на одну тему, и я хочу до него добраться. Вот старик и Сандра сидят напротив, сложив ноги крест-накрест и дышат сначала грудью, потом животом. Вот Иван Иванович показывает задержку дыхания, и Сандра, вытаращив глаза, следит за циферблатом. Еще картинка. Он тычет себе иглой под ноготь и улыбается. Кровоток в палец остановлен, совсем не больно. Сандра сострадающе морщится. Не то, не то. Стоп, стоп, вот оно! Я покачиваюсь в такт покачиванию вагона, стараюсь дышать так, как мне показал Иван Иванович. Глубокий медленный вдох на раз, два, три, четыре, пять, шесть. Задержать воздух, который не воздух, а энергия Вселенной в легких на раз, два, три. Снова медленно выдохнуть на 6 тактов. И так все время, при этом еще подлаживаясь под стук колес, что легко, и стараясь не думать о дыхании, что не получается. Снаружи темно. Мы вернулись в купе после ужина. Я хочу есть, потому что из всего меню жизнесветной диете соответствовали только сырники со сметаной, А чаю мне брать было не велено, потому что он из молодых листочков, и пить можно какой-то другой, особенный, которого у буфетчика не оказалось. Электричество я не зажигаю. Ивану Ивановичу свет не нужен, мне тоже. Я смотрю в черный квадрат окна и думаю о Давиде. Как он там сейчас? Понятно, что ужасно, но все-таки как? Ему голодно, страшно, его мучают бандиты. Он не понимает, почему до сих пор не внесен выкуп. Или, наоборот, знает про болезнь отца и впал в отчаяние. Я не могу себе представить принца Израильского в унижении и ничтожестве. Я не хочу этого представлять. Я тороплю колеса, чтобы они быстрее, еще быстрее мчали меня к цели. От этого дыхание мое учащается, сбивается с такта. Неспешную речь своего спутника я почти не слушаю. Меня даже немного раздражает говорливость Ивана Ивановича. Не мешай, глупая девчонка, не заглушай его голос своими плаксивыми мыслями. То, что называют старостью, на самом деле является зрелостью, и это самая лучшая, самая долгая пора жизни. Но люди этого не понимают. Они боятся стареть, потому что для них старость — это болезни и телесная слабость, и угасание ума. Но такую старость бывает только у людей, неправильно проживших свою жизнь. Ты скажешь, что все старики таковы, и будешь почти права. Но лишь в том смысле, что почти все люди проживают жизнь неправильно. Болезни с возрастом развиваются от дурного обращения с собственным телом. Дряхлость происходит от того, что человек ослабляет, а не взращивает свой жизнесвет. Ум гаснет у тех, кто мало пользовался мозгом и дурно с ним обходился. Всего этого можно избежать. Он поворачивает ко мне голову, словно пытаясь понять, не уснула ли я. «В самом деле, рассеянно говорю я». До старости еще надо дожить, пока у меня и в молодости проблем хватает. Безусловно, старость не обязательно сопровождается немощами. Посмотри на меня. Я совершенно здоров и никогда не болею. То, что называют старческой слабостью, на самом деле замедление круговращения жизни света. Его постепенное дозревание. И это не беда, а благо, потому что зрелому телу требуется меньше движения. Оно меньше дергается и суетится. И от этого, если ты здоров, все существо наполняется покоем и довольством. А против угасания разума есть свои средства, особые упражнения, которым я тебя со временем научу. И если ты будешь прилежно учиться, то когда-нибудь вырастешь из маленькой тигрицы в большую и проживешь долго-долго, и уйдешь лишь тогда, когда будешь знать, что прожила свою жизнь счастливо и сполна, выпила ее сок до последней капли». В этом месте я вынуждена остановить воспоминания, потому что в мою палату кто-то входит. Два человека, пожилых. Я их не знаю, эманации мне не знакомы. Досадно, что я не дослушала речь Ивана Ивановича, адресованную не 27-летней девочке, а мне. Мне. Но, включив обослух и прочувствовав масть разговаривающей пары, словечки из лексикона Ивана Ивановича выскакивают, потому что во мне еще не затих его голос. Я ощущаю уже не раздражение, а давно забытое чувство. Зависть. Вот отличная иллюстрация к панегирику старости, которую Иван Иванович произнес перед своей невнимательной слушательницей. Мои биорецепторы улавливают волну настоящего, бескомпромиссного счастья, и я успеваю вовремя остановить царапнувшую сердце мысль — если бы я не побежала на звук трамвая, а оглянулась бы и остановилась, если бы я вернулась, мы могли бы стать такими же.